Бетховен. Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, пианист и дирижер. Годы жизни 1770-1827. Людвиг ван Бетховен родился в немецком городе Бонне. Род Бетховенов происходил из Голландии. Далекий предок великого композитора Вильгельм ван Бетховен жил в Антверпене и занимался торговлей вина. Один из восьмерых сыновей Вильгельма ван Бетховена стал портным и имел 12 детей. Среди них был и Людвиг, дед будущего композитора. Он обладал замечательным мощным голосом и считался лучшим певцом церковного хора в городе Льеже. Переехав в Бонн, он получил место капельмейстера курфюрста Кёльнского. Семейная жизнь Людвига ван Бетховена-старшего сложилась неудачно. Чтобы обеспечить себя на старости лет, он открыл винную лавку. Торговала вином его жена Мария Йозеф Поль. Она пристрастилась к выпивке и стала алкоголичкой. Единственного сына, Йогана, Бетховен устроил в певчую капеллу, так как он обладал прекрасным тенором. Но Йоган пошел по следам матери и тоже спился. Людвиг ван Бетховен был суровым человеком. Жену он заключил в монастырь. Сына сначала женил, а потом, видя, что это не помогло, порвал с ним всякие отношения. За 3 года до смерти он, по просьбе невестки Марии Магдалины Кеверих, крестил своего первого внука Людвига. Людвиг рос угрюмым, диким ребенком. Он часто дрался с мальчишками и всегда побеждал. За ярость в драках и смуглость кожи его прозвали испанцем. Учился Людвиг плохо. Он едва научился писать, и впоследствии всю жизнь писал с орфографическими ошибками. А из арифметических действий так не смог овладеть делением и умножением. Отец Бетховена однажды присутствовал на концерте юного Моцарта и решил сделать своего старшего сына таким же чудо-ребенком, чтобы потом с его помощью зарабатывать деньги. Несколько лет он заставлял Людвига заниматься музыкой. Но первые выступления не принесли успеха и денег, и отец оставил ребенка в покое. Иоганн Бетховен пропевал почти все, что зарабатывал. В семье уже было 3 сыновей. Людвига в 14 лет приняли на место органиста при дворе курфюрста. Жестокие уроки отца сделали его замкнутым и мрачным, но они не отбили любви к музыке. Спустя некоторое время Людвиг сам начал давать уроки в семье вдовы придворного советника Елены Брейнинг. В этой семье Бетховена окружили заботой и вниманием. Здесь он впервые прочел Гомера, Плутарха, Гёте и Шиллера. Елену Брейнинг Людвиг называл своей второй матерью, а ее дети стали его близкими друзьями. Первое сочинение молодого Бетховена, балет и кантата, обратили на него внимание. Юноша мечтал учиться музыке у Моцарта и Гайдна, которых тогда по праву называли лучшими композиторами Европы. С разрешения курфюрста Бетховен отправился в Вену. Моцарт, услышав его игру на фортепиано, сказал: «Обратите внимание на этого паренька, со временем о нем заговорит весь мир». Но учеба у Моцарта не состоялась. Умерла мать Бетховена, и ему пришлось вернуться в Бонн. Отец Людвига продолжал пить. Семья оказалась на грани нищеты. Бетховен обратился к курфюрсту с просьбой выслать отца из города, а его жалование передать на содержание 2 сыновей. Курфюрст выполнил эту просьбу наполовину. Он позволил Иоганну Бетховену оставаться в Бонне, но часть его жалования приказал выплачивать старшему сыну. Спустя некоторое время знаменитый Йозеф Гайден, возвращаясь из Лондона в Вену, заехал в Бонн и посетил Бетховена, о котором уже говорили среди музыкантов, как об одном из лучших пианистов Европы. Но Людвиг хотел не только исполнять музыку, он мечтал стать композитором. Ознакомившись с сочинениями молодого Бетховена, Гайден согласился стать его учителем. Для этого нужно было ехать в Вену. Любитель музыки и покровитель музыкантов граф Вальдштайн с разрешения курфюрста оплатил поездку Бетховена и несколько лет его жизни в Вене. Оказавшись в музыкальной столице, Бетховен завоевал ее как блестящий пианист. Его приглашали играть в домах самых знатных вельмож. Бетховен вошел в моду. Он приехал в Вену с 15 дукатами в кармане. Первые дни он писал в своем дневнике, что иногда не только не обедал, но и не завтракал, и не ужинал. Уже через несколько месяцев Бетховен заказывал себе фраки у дорогих портных и даже купил лошадь для прогулок верхом. Когда умер отец Бетховена, Людвиг забрал в Вену своих младших братьев и постарался дать им образование. Один из них, Йоган, стал впоследствии аптекарем, другой, Карл, банковским служащим. Бетховен продолжал сочинять музыку и брать уроки у Гайдна. Старый композитор сумел многому научить его. Но Гайдна пугала и раздражала буйная, неистовая натура ученика. Бетховену пришлось тайком от Гайдна учиться у композитора Шенка, который не сдерживал его страстных порывов. Учился Бетховен и у Сальери, одного из лучших педагогов того времени. Первые же серьезные произведения принесли Бетховену славу великого композитора. 9 симфоний, патетическая соната, лунная соната, апассионата сделали имя Людвига ван Бетховена бессмертным. Одну из своих симфоний, героическую, Бетховен посвятил Наполеону. Но когда узнал, что он принял титул императора, снял посвящение. Бетховену предложили место королевского капельмейстера в Вестфалии. Эрцгерцог Рудольф, князья Кинский и Лобковиц, узнав об этом, договорились в складчину платить ему 4000 гульденов в год с условием, что композитор не покинет Вену. Бетховен согласился. Бетховен прожил тяжелую жизнь. Несколько его возлюбленных, в том числе графиня Джульетта Гвичарди, которой он посвятил знаменитую лунную сонату, отказались выйти за него замуж. Постепенное ухудшение слуха долгое время грозило ему глухотой. Брат Бетховена Карл умер и в завещании просил его быть опекуном своего сына. Одинокий Бетховен пытался заняться воспитанием племянника. Это привело к судебной тяжбе с его матерью, женщиной легкого поведения. Выиграв эту тяжбу, Бетховен ничего не мог поделать с племянником, пустым и ленивым человеком, пытавшимся покончить жизнь самоубийством, обворовывавшим своего опекуна и проигрывавшим все, что только было возможно, в карты. Несмотря на славу и известность, денег не хватало. Жить приходилось в дрянной квартире, держать плохих слуг, плохо питаться. Другой брат Бетховена, Иоганн, разбогател на поставке лекарств армии. Бетховен одолжил у него денег. Иоганн стал требовать, чтобы Бетховен писал оперы и зарабатывал деньги, как другие композиторы. При первой же возможности Бетховен вернул долг и больше никогда не обращался к богатому брату за деньгами. Иоганн купил себе поместье и подписывал письма Бетховену. «Иоганн ван Бетховен, землевладелец». Композитор отвечал: «Людвиг ван Бетховен, мозговладелец». Глухота, тяжелый, вспыльчивый, неуживчивый характер Бетховена, непонимание окружающих его людей превратили последние годы жизни гениального композитора в настоящий ад. Похоронен Бетховен в Вене. И в Вене, и на родине, в Бонне ему поставлены памятники.